Эти девочки, девушки пали смертью храбрых за Святую Русь, дом Пресвятой Богородицы в 18 году. Но начинали они сражаться еще в 17-м. Там, в Москве, осенью 17-го года бились они насмерть за Святую Русь. И, к сожалению, эти девушки и их боевые товарищи, юноши и старшие командиры, они составляли явное меньшинство среди москвичей и гостей столиц. Большинство не вмешивалось в происходящее. Напомню, дорогие братья и сестры, что именно подгул большевистских артиллерийских обстрелов Кремля и юнкеров проходили заседания Поместного собора Российской Церкви, готовивших восстановление патриаршества. Судьба истекающих кровью юных героев и даже героинь мало волновала соборян. Некоторые даже умудрялись по этому поводу шутить. Так владыка Антоний Храповицкий сказал тогда: «Не хватайте за головы псов дерущихся». Помните книгу «Притч»? 26 глава. Насколько неуместной была эта цитата Писания, в тот момент святитель владыка Антоний Храповицкий понял, очень скоро понял. Ведь именно он, митрополит Антоний Храповицкий, возглавит духовенство Белой армии и миграции. Именно он будет вести на борьбу с врагами видимыми и невидимыми. Но тогда даже владыка Антоний был в плену общих заблуждений. Как, впрочем, и подавляющее большинство других членов собора. Они не делали различия между ордами красногвардейцев и рождающейся в боях за Россию Белой гвардии. Почему? Очевидно, руководствуясь той же апостасийной логикой. Собор по-прежнему молчал и никаким образом не пытался смягчить участь сосланной в Сибирь святой царской семьи. Печально, но этот факт. А помните, мы с вами, уже вспоминая героев юнкеров, слушали известную песню в исполнении автора Вертинского о тех событиях. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так зло не нужно. Опустили их вечный покой. Осторожные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойников посиневшие губы и швырнула священника обручальным кольцом. Вы знаете, вот, дорогие братья и сестры, я вот долгое время, очень не один год, думал, как так, почему все-таки вот женщина взяла, да и бросила обручальным кольцом священника, батюшка-то при чем? А потом все-таки я понял. Понял, когда открыл для себя картину того, что было в Москве И подумайте, дорогие братья и сестры, вот эти юнкера, эти мальчики и даже некоторые девочки под руководством своих командиров, это ну, совсем немного, там, сотни, несколько тысяч человек противостоят красногвардейцам, которых многократно больше, они лучше вооружены. Но Москва – это громадный, огромный город, понимаете? Это очень много людей. Причем в городе чрезвычайно много военных, в том числе и Брусилов, тот прославленный генерал. А они – наблюдатели. Они смотрят, как вот мальчики умирают, защищая Россию. И что страшно, в это самое время проходит поместный собор православной российской церкви, и собор не обращает внимания, понимаете? Не обращает внимания на то, что происходит, на то, что вот здесь вот умирают их дети. Ну, не обращает внимания, потому что, в общем-то, и не видит, но слышит там, да, что-то кто-то стреляет, кто-то там воюет, но вот здесь-то у них никто не воюет. Есть дела поважнее. Я думаю, что вот эту женщину, да и даже, вообще-то можно сказать, знаю, что эту женщину и многих других возмущало вот такое отношение соборян. Хотя надо сказать, что члены собора были, в общем-то, люди хорошие, православные, но вот поддались общему духу. А мальчики, многие погибли, многие вынуждены были уйти из Москвы, а кого-то уже после боев замучили коммунисты. Но Москва стала большевистской. Хотя очень даже было возможно, очень было возможным, и Москва бы осталась русским городом, если бы поддержали, если бы поддержал Брусилов, если бы иерархи церковные обратились к народу. Но, увы, не случилось. И вот здесь возникает вопрос, а вот если бы мы оказались в тот самый момент у тел убиенных воинов, многие из которых были убиты уже после сражений, они были замучены большевиками. Вот если бы мы оказались на этом печальном отпевании и увидели бы столь ужасную сцену, когда женщина бросает кольцо священника, который, по ее представлениям, не выполнил свой и священнический, и христианский, и гражданский долг. И вообще, ведь такие ситуации встречаются, когда мы видим, когда и священники, и просто христиане не соответствуют своему званию. Ведь некоторые соблазняются и отходят от церкви.